Глава 8. Москва. Красная площадь. 7 ноября 1941 года. Иосиф Виссарионович взглянул на низкие тучи, засыпавшие главную площадь страны мелким морозным снегом, и едва заметно усмехнулся. Что ж, и в этом товарищ Кобрин тоже не ошибся. Погода оказалась в точности такой, какой он и описывал. Столицу еще с ночи накрыла самая настоящая метель, причем ветер постоянно менял направление, принося с собой новые снежные заряды. В прошлый раз это хоть и не позволило задействовать в параде самолеты, защитило участников и зрителей от массированного авианалета. Впрочем, даже окажись сегодня над головой безоблачное небо, фашистам это вряд ли помогло, как бы ни бесновался Гитлер. Еще более усиленная после октябрьского покушения ПВО надежно прикрывала столицу от нежданных гостей. Кстати, а вот любопытно, в этом варианте истории фюрер тоже узнает о начавшемся параде из случайно услышанной радиопередачи? Или разведка решится заранее ему доложить? Сталин мысленно хмыкнул. Как же легко он, однако, поверил во все происходящее. Поверил и принял. И насколько прочно вошли в его лексикон все эти «в прошлый раз», «в ином варианте истории», «базовая реальность», «параллельный мир»? Смешно, но сейчас ему даже порой кажется, будто он всегда об этом знал, ну или догадывался. Глупости, конечно, но тем не менее. Да и не важно все это, главное другое – параду быть. Причем не такому, как провели в тот раз. Фу ты, вот и снова это приевшееся выражение, а гораздо более масштабному, поскольку обстановка на фронте позволяет. И самое важное, что прошедшие торжественным маршем войска не отправятся, получив обратно изъятые перед парадом боеприпасы на передовую, а вернутся в места постоянной дислокации, готовиться к будущему контрнаступлению. Понятно, что о последнем знают лишь считанные единицы, но это тоже самая настоящая победа. Состав парада тоже изменился. Сегодня будет больше танков и артсистем. Впервые в истории проедет даже полнокровный дивизион реактивных минометов БМ-13 из 12 машин, разумеется, с наглухо зачехленными пусковыми. А вот тачанок не будет. Пора избавляться от легендарной архаики, как бы ни спорил с этим принимающий посвященный 24-й годовщине Великой Революции смотр Буденный. Иосиф Виссарионович снова ухмыльнулся. Ничего страшного. Семен Михайлович уж как-нибудь переживет. Тем более Красная Конница по площади все-таки пройдет, как ранее и планировалось. Но сегодня советский народ и иностранные дипломаты с прочими корреспондентами, не говоря уж про фашистских шпионов, должен видеть куда более современное оружие. Недаром же Кобрин настаивал на уменьшении количества легких танков за счет средних и особенно тяжелых. Так что КВ будет вовсе не две штуки, как в базовой реальности, а целых два десятка. Плюс почти полсотни новеньких Т-34, буквально на днях поступивших с завода и ныне проходящих обкатку в войсках перед отправкой на фронт. Обидно все же, что с авиацией не срослось, но тут уж ничего не поделаешь. Погода очень на то похожа, не подвластно даже самому времени, не говоря уж обо всяких метеорологах. Хотя грех жаловаться. Нынешний прогноз оказался на редкость точен. Благо товарищу Сталину было с чем сравнивать, так что, пожалуй, можно даже и поощрить товарищей в честь праздника. Скосив взгляд, вождь мельком оглядел стоящих на трибуне временно освобожденного от маскировки мавзолея товарищей Молотова, Микояна, Берию, Маленкова, Щербакова и других. Все спокойны и торжественны, как и полагается принимающим главный парад страны лицам. Жаль, что расчехленные накануне по его личному указу кремлевские звезды сейчас не видны. Все скрывает периодически налетающая снежная круговерть. Ну да ничего. Сегодняшней ночью и ранним утром все, кто хотел, видел их позабытый за месяцы светомаскировки рубиновый свет и сделал соответствующие выводы. Кобрина с Зыкиным Иосиф Виссарионович не заметил, Они находились где-то позади, чтобы не было видно с площади и трибун. Что же до грядущего покушения? Так не впервой, как говорится. Товарищ Кобрин уже доказал, что знает, что делает. После вчерашних событий даже Николай Сидорович стал к нему больше прислушиваться. Особенно, когда выяснилось, что и на сегодняшний день у врага тоже кое-что припасено. По крайней мере, на словах. За 10 лет Иосиф Виссарионович достаточно хорошо изучил начальника своей охраны, чтобы не понимать, что полного доверия Кобрину от него никогда не добиться, как, собственно, и Лаврентию. Но с первым ему во всяком случае уж точно делить нечего, что уже неплохо. Да и самому Кобрину на подобное, судя по всему, просто глубоко наплевать. Не привык человек к подобным подковерным играм. Неинтересно ему это. Что одновременно и хорошо, и плохо. А вот со вторым... Но тут все гораздо сложнее. И потому даже хорошо, что новый народный комиссар во все это не лезет. Хоть наверняка кое-что знает. Нужно будет, пожалуй, выяснить. Наедине, разумеется, и не сейчас. Поскольку куранты на Спасской башне уже показывают без 2:09, и значит, пора начинать. «Витя, время, полное внимание!» Одними губами прошептал Кобрин, пихая локтем товарища. Изо рта вырвалось облачко морозного пара, тут же подхваченное порывом ледяного ветра. Сразу они вряд ли начнут. Им важно, чтобы иностранные корреспонденты начали снимать, но на всякий случай будь готов к любым неожиданностям. «Надеюсь, ты не ошибаешься, Серега», — глухо пробормотал Зыкин, разворачиваясь в сторону своего сектора контроля. «А уж как я на это надеюсь, ты себе даже не представляешь», — иронично хмыкнул Кобрин, зябко поежившись. Мороз пробирал всерьез. Так уж вышло, что все прошлые его погружения приходились на теплое время года, так что настоящей земной зимы он пока не видел. Точнее, видел, разумеется, за 4-то года обучения. Но штатная осенне-зимняя форма слушателей ВАСВ достаточно сильно отличалась от шинели образца середины 20 века, даже генеральских. Кобринская ирония, увы, имела под собой достаточно серьезные основания. Допрос Мартина Головко особых зацепок в данном направлении не дал. Как и подозревал Сергей, покушение на торжественном параде 7 ноября и на самом деле планировалось. Официально это называлось «фазой 3». Однако во все его подробности вражеский хроноагент посвящен не был, поскольку на сей раз он участвовал, как, впрочем, и во время акции в метро, в операции «Прикрытие», призванной отвлечь внимание от основной операции, а именно изъять из тайника в подвале одного из ближайших домов 4 осколочно-фугасных снаряда и несколько дисков ГДТ, и погрузить их в один из танков уже после того, как бронемашины проверят сотрудники НКВД. Никакого особого эффекта от подобного не ожидалось. Из архивных материалов иновременной противник прекрасно знал, что после вчерашнего покушения из боевых машин не только изъяли боекомплект, но и сняли орудийные замки. То же самое проделали и со всем стрелковым оружием парадных расчетов за несколько часов до начала мероприятия, лишившимся затворов. Смысл же был именно в том, чтобы это вовремя обнаружили, решив, что новое покушение сорвано, после чего агент должен был вернуться в свое время. О том, кто и каким образом станет проводить основную операцию, Мартин просто не знал, что с точки зрения Сергея являлось абсолютно верным решением. Чем меньше знает конкретный исполнитель, тем меньше риск провала. Азы проведения спецопераций, так сказать. Этому его не то что в академии, еще в общевойсковом учили. Проблема крылась в том, что теперь, после его благополучного возвращения в будущее, враг получил информацию, что ими занялись всерьез, и более того, о них самих тоже знают. Без подробностей, разумеется. Пленный понятия не имеет, кто именно и из какого ведомства проводил допрос, но знают. А раз так, значит, будут готовы к противодействию. И первое, что следует сделать в подобной ситуации – изменить планы. Благо, времени у них, в отличие от Кобрина с товарищами, имелось в избытке, более чем в избытке. Но куда больше комиссара госбезопасности волновало, где именно враг нанесет свой основной удар. Напрашивающуюся идею с очередным бомбардировщиком наводящимся на радиосигнал, Кобрин после долгих раздумий над картой Москвы все-таки отмел. Да, идея перспективная и вполне реализуемая на первом этапе. Тем более у врага уже есть опыт изготовления простейшего радиоприбора в местных условиях, равно как и подходящий реципиент из местных, спору нет. Идущий на максимальной высоте, значительно выше кромки низкой зимней облачности, самолет ориентируется на маяк, включенный на востоке города, из расчета, чтобы прямая линия, проведенная, допустим, из района Брянского аэроузла, через этот передатчик проходила точно вдоль Красной площади. Второй радиомаяк располагается на юге и дает пеллинг на момент сброса бомб. Вряд ли фугасных, их много не возьмешь. Скорее противопехотных бабочек. Немецкая противопехотная бомба-мина СД-2Б. Бабочка. Предназначена для поражения живой силы при взрыве в воздухе или на поверхности земли, в том числе с замедлением или при непосредственном контакте, например, сдвигании с места, что, собственно, и превращает ее в мину. Масса 2 килограмма, вес заряда 213 граммов. Сбрасывались в кассетных контейнерах, вмещавших до 144 мин, неизвлекаемая, необезвреживаемая, которых любой бомбер Люфтваффе может высыпать огромное количество. Если сбросить над заданным районом несколько тысяч подобных осколочных подарков, установленных на воздушный подрыв, вполне можно накрыть и мавзолей с принимающим парад Сталиным. Вот только не получится у немцев такое провернуть. Никак не получится. Даже в прошлой реальности советским зенитчикам удалось уронить на землю больше 30 поднятых по личному приказу фюрера бомбардировщиков, а ныне столичное ПВО раза в 2 сильнее. Фрицевских летунов просто не подпустят даже к дальним пригородам. Тем более уже появились первые радары, и налет будет обнаружен задолго до выхода на точку сброса. И этого времени как минимум хватит для эвакуации товарища Сталина и рассредоточения войск и зрителей. Не говоря уж о том, что еще с 5 ноября по всем разведанным аэродромам нашей авиации наносятся массированные бомбовые удары. Да и диверсионные группы в немецких тылах тоже без дела не сидят. Не в связи с парадом, понятно, а выполняя свои задания. Но фрицам от этого ничуть не легче. Кроме того, для реализации подобного снова придется привлекать гитлеровцев, причем в куда большем объеме, нежели в прошлый раз, когда операцию «Копье Валькирии» сами немцы и разработали. А после допроса Сергей знал, что делать это американцы особым желанием не горят, да и с подходящими реципиентами у них напряг. Одно дело временно взять под контроль аэродромного техника, другое — подсадить матрицу в кого-то из штаба Люфтваффе. Так что отпадает. Версию со снайпером Сергей тоже отбросил как неосуществимую. Нет, о том, что снайперская винтовка может оказаться решающим аргументом в политическом споре, американцы из параллельной реальности очень даже в курсе. Покушение на Кеннеди-старшего в их мире уже произошло, о чем Кобрин тоже знал из допроса. Вот только все более-менее подходящие для оборудования снайперской позиции здания будут находиться под плотным контролем сотрудников госбезопасности. Да и сколько их, тех зданий? Раз-два и обчелся. Уж больно неудобно с точки зрения стрелка расположен мавзолей. А с дистанции больше километра пока практически не стреляют, просто за неимением соответствующего оружия. Нет, теоретически можно, конечно, допустить использование противотанкового ружья с мощным оптическим прицелом. Вот только проблем с реализацией данного замысла окажется как бы не больше, нежели с организацией авианалета. И ПТР не каждая подойдет. И прицел придется использовать не штатный, поскольку штатных просто не имеется от слова совсем. И на пристрелку нужно потратить кучу времени и сил. Не на ближайшем же городском пустыре этим заниматься. Ну а главное даже не это, а метеоусловия. Погода утра 7 ноября просто не позволит произвести прицельный выстрел даже самому гениальному снайперу, будь он хоть трижды реинкарнацией легендарного Робин Гуда с Вильгельмом Теллем в одном флаконе. И видимость на дистанции выше сотни метров практически нулевая. И самое главное, постоянно меняющий направление порывистый ветер, вычислить поправку на который абсолютно нереально, даже с оружием из далекого будущего, которого у вражеских хроноагентов априори не может быть. Что еще? Загодя, за день-два до парада, задействовать кого-то из гражданского обслуживающего персонала, благо подчинить их разум вряд ли окажется сложно. И что с того? Что они сумеют сделать? Заминировать трибуну? Нанести на перила или микрофон некое отравляющее вещество? Абсолютнейшая чушь в духе примитивных провокаций тех же самых англосаксов периода первой четверти 21 века. Заминировать мавзолей просто нереально. Применить боевое ОВ кожно-нарывного действия тоже. Где они его возьмут? Синтезируют в первом попавшемся московском подвале из купленных в местной аптеке составляющих? Угу, вот прямо сейчас. Правда, рассматривался еще один вариант. Подача на корпус микрофона высокого напряжения. В истории мира Кобрина подобные случаи, когда исполнители получали электротравмы и даже погибали от удара током, случались. Реализовать подобное непросто, но вполне реально. Что сделает Иосиф Виссарионович, если микрофон вдруг перестанет нормально передавать звук? Чисто автоматически постучит по нему, как было вчера на Маяковской, когда подобный сбой был заранее предусмотрен сценарием операции, и получит электрический удар. Вот только он о подобном предупрежден, равно как и охранники ближнего круга, подчиняющиеся Власику. Так что не станет вождь, случись что, трогать рукой внезапно засбоившую радиоаппаратуру? Совершенно точно не станет. Тем более, что на всякий случай будет в перчатках. Мороз ведь на улице, вот руки и мерзнут. Значит, остаются только два более-менее реальных варианта. Либо нападение кого-то, кто во время парада окажется на трибуне, либо вселение в одного из дипломатов или иностранных корреспондентов. Причем по здравым размышлениям Сергей вынужден был признать, Зыкин, зло поиграв желваками, согласился, прокомментировав оное согласие несколькими емкими выражениями на втором командном, что оба предположения достаточно реалистичны, хоть и имеют свои плюсы и минусы. Подселить доноров кого-то из американцев или англичан, скорее всего, не слишком сложно, хотя бы исходя из схожего менталитета. Однако в результате неминуемо возникает серьезнейший дипломатический скандал, а в том же ленд-лизе на данный момент заинтересованы обе стороны. Для СССР это горюче-смазочные материалы, грузовики и истребители, которых на первом этапе войны и на самом деле остро не хватало. Для США и Великобритании – деньги и политические дивиденды. Решатся ли далекие предки обрубить этот сук? Ой, вряд ли. Капитализм, знаете ли. Скорее постараются взять под контроль кого-то из менее важных дипмиссий. Вот только про вчерашнюю попытку покушения их уже официально известили. Поэтому никаких шансов пронести с собой оружие у них не будет. Сегодня досматривают всех. С извинениями и прочими причитающимися моменту реверансами, разумеется. Но тем не менее. Так что максимум нечто колющее. Возможно, со смазанным ядом острием, но внешне никак не схожее с холодным оружием. Но кто ж их к самому товарищу Сталину-то подпустит? Как говорится, со всем нашим уважением, но на расстоянии, господа. Не менее 3 метров, ага. Касательно же непосредственно присутствующих на трибуне. Тут еще сложнее, пожалуй. Особых проблем в том, чтобы подчинить разум кого-то из членов правительства, с точки зрения Кобрина, в принципе, не было. Большинство из них отнюдь не гении, и уж тем паче не военные, так что вряд ли сумеют долго сопротивляться слиянию с донором. За ними, понятно, приглядывают переодетые в штатское сотрудники и сотрудницы. Да и никакого оружия они пронести не могли, так что особой опасности нет. Вроде бы. Но ведь покушение будет. Обязательно будет, в этом никаких сомнений. Так кто же тогда? Кто и каким образом? Хорошо, хоть от выстрела в упор или внезапного удара чем-то колюще-режущим товарищ Сталин достаточно защищен. Под его шинелью надет полицейский противопульный панцирь офицерского образца, разработанные еще в 1905 году капитаном инженерных войск Авениром Чемерзиным. Эдакий прообраз будущего бронежилета скрытого ношения, защищающий носителя как минимум от выпущенных в упор пуль револьвера системы Нагана и пистолетов Люгер и Браунинг, а то и более серьезного оружия. Реальный исторический факт. Весной 1906 года полиция Петербурга приняла на вооружение более 1000 защитных панцирей, согласно имеющимся историческим данным, способных выдержать попадание пули практически всех имеющихся на тот момент револьверов и пистолетов, а по некоторой информации даже и винтовочных. Один из сохранившихся панцирей Чемерзина входит в экспозицию Музея политической полиции, филиал Государственного музея политической истории России в Санкт-Петербурге. К 8 утра стало окончательно понятно, что никто не собирается проносить в приготовленные для участия в параде танк боеприпасы, хоть последние и на самом деле обнаружились в подвале одного из прилегающих к площади зданий. Об этом сообщили с ночи сидящие в засаде сотрудники НКВД. Выслушав доклад, Сергей лишь молча кивнул. Что ж, вполне логично. Операция прикрытия изменена. Интересно только на что. Вряд ли они решатся проводить основную акцию, не отвлекая внимания противодействующей стороны. Это азы. Или как раз-таки решатся. Пойдут, так сказать, ва-банк. Или понадеются, что противник решит, что покушение отложено. Тоже вариант, кстати. Минутная стрелка меж тем коснулась цифры 12. Ударили куранты, и над заметенной снежной круговертью главной площадью страны загремел усиленный многочисленными громкоговорителями, звенящий от торжественности момента, голос легендарного Левитана. Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно включили свою аппаратуру киносъемочная и звукооператорская группы, что позволяло надеяться, что товарищу Сталину не придется повторять выступление, стоя на раскрашенной под мрамор фанерной трибуне, спешно возведенной в одном из залов Большого Кремлевского дворца, как произошло в прошлый раз. Да и окна открывать тоже не придется, тем более что в конечном итоге это ничем не помогло. Еще один малоизвестный, но весьма любопытный факт. В реальной истории начало парада было внезапно перенесено на час, и звукооператоры не сумели провести синхронную запись сталинского выступления, поскольку трансляция речи верховного главнокомандующего имела огромное политическое, военное и моральное значение, было решено немедленно его перезаписать. В Большом Кремлевском дворце была построена копия трибуны, откуда Иосиф Виссарионович и произнес свою легендарную речь. Ради пущей достоверности в зале были распахнуты все окна, но температура в помещении все же оказалась значительно выше наружной, и пар изо рта Сталина так и не пошел. Впрочем, никто из зрителей этого не заметил. Переглянувшись с Зыкиным, Сергей коротко кивнул и отступил к самой стене, чтобы одновременно видеть всех присутствующих на трибуне, незаметно отстегнув клапан кобуры. Ну что ж, самое время признать, что заранее просчитать противника он все-таки не сумел. Значит, придется действовать по обстоятельствам, благо не впервой. А в том, что действовать так или иначе придется, он нисколько не сомневался. Уж слишком сейчас удачный момент, чтобы иновременный враг его упустил. Особенно, когда все снимается на камеру. Кто-кто, а англосаксы подобное ох, как любят. У них еще с конца 20 века. Что война, что теракт происходит исключительно под запись, поскольку так куда проще манипулировать массовым сознанием. Одно дело сухие строки в газете или радиосообщении, и совсем другое – живая ТВ-картинка, желательно с жертвами в прямом эфире, что всегда значительно поднимает рейтинги. Дождавшись, пока выехавший на коне из ворот Спасской башни маршал Буденный примет рапорт генерал-лейтенанта Артемьева и объедет построенные в парадные коробки войска, Иосиф Виссарионович начал свою знаменитую речь. «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны, разрушающие тылы немецких захватчиков, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции». Не спускавший с вождя напряженного взгляда Кобрин внезапно вздрогнул, снова ощутив уже знакомое чувство чужого присутствия. И практически сразу, еще раз, но уже несколько слабее, поскольку сказывалось расстояние до объекта, стоящего от Иосифа Виссарионовича, через два человека. Что? Не может быть. Но как? Неужели они все же решились? Неужели не понимают, что у них ничего не выйдет, что они ошибаются? Или все-таки выйдет? И ошибается как раз-таки он сам, а они придумали нечто новое, ему неизвестное. Несколько раз, рефлекторно сморгнув, Сергей попытался вновь поймать едва ощутимое эфемерное чувство. Сильно закружилась голова. Видимо, сказывался одновременный контакт сразу с двумя чуждыми психоматрицами. Нет, все верно. Он нисколько не ошибся. Враг и на самом деле пытается взять под контроль разум Сталина и Берии. Да что за... И, кстати, отчего ему кажется, будто он ощущает еще и третьего попаданца? Последнее уж и вовсе полный бред. Откуда ему тут взяться? Похоже, его, говоря техническим языком, заглючило. Перехватив взгляд Зыкина, комиссар госбезопасности двумя быстрыми кивками указал на попавших под ментальный удар людей. Витька вполне ожидаемо распахнул глаза, всем своим «да нельзя» ошарашенным видом озвучивая то самое «не может быть». «Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение...» Сталин внезапно запнулся на середине фразы, схватившись руками за край невидимого из-за ограждения трибуны неширокого стола для документов, на котором лежали листы с распечатанной речью. Тяжело пошатнувшись, вождь коротко потряс головой, словно человек, внезапно позабывший, кто он такой, почему оказался в этом месте и что здесь делает. Со своего места Кобрин не видел выражения его лица, но готов был поспорить, что сейчас оно выражает глубочайшее непонимание происходящего. Лаврентий Палыч же и вовсе отшагнул назад, едва не упав, и инстинктивно прижал ладонь к правому виску. Впрочем, со стороны зрителей и участников парада это выглядело достаточно безобидно, словно всесильный нарком внудел просто переступил с ноги на ногу. Мороз же, понятное дело, холодно, неподвижно-то стоять, заодно поправив форменную фуражку. Подскочивший охранник аккуратно подхватил народного комиссара под локоть, поддерживая. «Пропустите!» — раздался откуда-то из-за спины сдавленный голос. «Неужели не видите, что товарищу Сталину дурно? Товарищ Власик, да пропустите же, я врач, и вы меня прекрасно знаете!» Сергей резко обернулся. «Ну да, все верно. Именно военврач первого ранга, дежуривший на трибуне как раз на тот случай, если кому-то из правительства внезапно станет плохо. Шинель с соответствующими знаками различия на отворотах, небольшой медицинский чемоданчик в руке. И чего только Николай Сидорович придрался, человек просто выполняет свою работу». Кобрин досадливо сморгнул. Вот и снова накатило. Неужели очередная ментальная атака? И отчего у него такое чувство, словно он внезапно перестал ощущать две первые матрицы, но зато куда острее почувствовал третью. Пропущенный начальником сталинской охраны врач меж тем торопливо опустился на колени в метре от Иосифа Виссарионовича, откидывая крышку чемодана. «Товарищи, неужели вы не понимаете?» — сдавленно бормотал медик, роясь в своем чемоданчике. «Важно не терять ни единой секунды. Он на грани обморока. Немедленно на шатырь. Определенно на шатырь». «А вот и третий», — с какой-то особенной остротой понял Сергей, в доли мгновения сложив 2 и 2. «И вовсе меня не заглючило. Просто их и на самом деле было трое. На этот раз тонко сработали, суки. Браво! Сталин и Берия, операции прикрытия. Военврач — основной удар. До него 4 метра, если не больше, и никто, кроме меня, еще ничего не понял. Пистолет он пронести никак не мог, досматривали всех. Но что же? Но если в ящике взрывчатка, могу и не успеть. А взрывчатки туда, судя по размерам, можно напихать, разместив, допустим, под вторым дном, вполне достаточно. Хоть тоже не факт, собачки могли почуять. Скорее, нечто отравляющее. А он уже у ампулы носик сломал. Опаздываю?» Бросаясь вперед, комиссар госбезопасности на долю мгновения встретился глазами с обернувшимся в его сторону Сталиным, успев краем сознания отметить, что взгляд вождя снова прежний. Значит, насчет отвлекающего маневра он угадал. Никто и не собирался всерьез подсаживать ему чужое сознание. Отпихнув плечом военврача, которому тут же бросился один из охранников и, выхватив из его руки здоровенную, 20 миллиметров, ампулу, Сергей накрыл телом чемодан. В ноздри ударил слабый запах горького миндаля. «Какой-то цианид, синильная кислота, скорее всего», — автоматически подсказало сознание. «Яд общетоксического действия весьма летуч при обычной температуре. Правда, и замерзает уже при -13. А с утра все 15 было. Согревал он ее, что ли?» «Впрочем, неважно. Сейчас главное ампулу не раздавить, иначе совсем плохо будет. Сделать максимальный выдох. Задержать дыхание. Задержать, мать твою!» Ощущая неприятное першение в горле и накатывающее тошнотворной волной головокружение и слабость, Кобрин из последних сил затолкал руку со смертоносной ампулы себе под живот, подушечкой большого пальца, зажимая отломленный носик. Палец дернуло короткой болью. Тонкое лабораторное стекло, прорезав кожу, глубоко впилось в мякоть. Последней мыслью перед тем, как потерять сознание, оказалось: «Надышался-таки. Немного обидно. А историческую речь, судя по всему, придется товарищам-телевизионщикам, в смысле киношникам, теперь все-таки переснимать. Видать, судьба у них такая».